Глава 16. Из-под кувалды отлетел острый кирпичный осколок, больно ужалил в бровь. Настоятельница почувствовала, как струйка крови потянулась к глазу, но инструмент откладывать не стала, размахнулась еще больше, чувствуя, что нужен один хороший, завершающий удар. Так и получилось. Стена не выдержала, с треском начала вбираться в вышибленную середину. Нельма едва успела отскочить, уклоняясь от падающих обломков. Лилит направила в арку фонарь. В луче света заклубилось облако пыли, за ним проглядывались очертания человеческой фигуры, прикрывающей рукой глаза. Различив форму монастырского инструктора, Нельма требовательно произнесла. «Кто такая?» «Настоятельница?» «На вопрос отвечай». «Ингрид Ловесон, инструктор курса выживания». «Тундра, а я тебя сразу и не узнал», — обрадовался привратник. «Матвей, и ты здесь?» — радостно воскликнула женщина. «Отставить разговорчики», — потребовала Нельма. «Ингрид, ты одна?» «Никак нет. Со мной Светлана Норкина из технической службы и 11 воспитанниц. Мы услышали ваши удары в стену, и я пошла разведать, что здесь происходит». «Отлично», — обрадовалась настоятельница и двинулась вперед. Перебравшись через груду кирпича, оставшуюся на месте сокрушенной преграды, она миновала инструкторшу, подсветив фонарем, определила, что находится в узком проходе, выходящем в широкий коридор. Выйдя в него, она внимательно осмотрелась, нахмурилась, завидев полуразрушенные перегородки, примыкающие к стенам. Покачав головой, Нельма спросила. «Ингрид, ты знаешь, что это за место?» «Никак нет. Мы направлялись к ковчегу, но уткнулись в зону завалов. Пытались воспользоваться найденным старым ходом, но заблудились. Час назад вышли в этот коридор. Он странный, широкий, но идти трудно. Много разрушений, а из-за этих перегородок приходится идти зигзагами. Непонятно, зачем их здесь понаставили». «Это специально, для гашения ударной волны», — ответила настоятельница. «Что?» — не поняла Ингрид. «Это старинный атомный полигон, примыкающий к обогатительному заводу. Ты, наверное, не знаешь, но раньше там был цех по сборке изделий, а здесь проводили испытания. Первые испытания орден начал именно здесь, 150 лет назад, когда гражданские физики еще не знали об энергии ядра. Но после 1897 года опытные подрывы атомных боеприпасов в европейской части России были запрещены, а до этого функционировали два полигона. Если не ошибаюсь, этот работал около 30 лет». «И здесь радиация?» — испуганно поинтересовалась инструкторша. «Нет, то есть да, но не опасная, просто повышен фон. Наши боеприпасы отличаются от гражданских большей чистотой. Мы применяем другие изотопы, да и время немного прошло. Основная часть гадости распалась. Этих галерей здесь 14 штук, насколько я знаю. Все они заканчиваются тупиком. Там помещалось изделие, а по линии туннеля ставили приборы». Нельма вытянула руку, указывая на кабели, протянувшиеся на стене. «Вот, к ним подключали аппаратуру и бомбу». «Значит, отсюда нет выхода?» «Есть», — заявила подошедшая Лилит. «Я здесь бывала не раз, не волнуйся. Придется пройтись до окончания галереи, почти к самому эпицентру взрыва. Состояние выработки аварийное, стены сильно повредило атомным взрывом. А мы даже без касок, так что есть риск». «Там остался проход», — уточнила Нельма. «Да, в районе эпицентра есть две выработки с какими-то оплавившимися приборами. Одна выводит к ветке, по которой проводилась транспортировка породы при проходке новых уровней. Строители поставили там стену, наверное, боялись радиации, но мы ее легко разломаем. У нас есть кувалда и лом, да и там на месте брошено немало инструментов. Здесь сухо, и они почти не заржавели». «Лучше бы здесь река текла», — вздохнула Ингрид. «Мы ничего не пили с момента начала эвакуации». «В туннеле с рельсами по канавке стекал ручей», — заявила Лилит. «Я сама там пила воду, очень хорошая. Правда, радиоактивный фон может быть повышенным». «Не знаю, как кто, а я выпью что угодно, лишь бы оно было жидкое, и пусть даже ярко сияет голубыми огнями», — мрачно произнесла настоятельница. Лина прошла к компьютеру, указанному парнем, принимающим оплату. Присев, она засекла время, вырабатывая в себе привычку к его точной фиксации. Девушка не знала, насколько расторопна служба электронной безопасности ордена